кем голмувате главась. Отежень каршашине Иисус не содазе. Сась сунь пингац кадам стем астер лангть, и меки мордам салянсты. Сон кельгазине сломанинзен, конатере стем астер лангса. Кельгазин синь педа пес. Иисус и тонов нинза, йотавтыз и леден ярцам аснен симам аснен. И идимовый сувавц не иудать, Симон Искариотен тюран седе смель, мимс Иисус. Иисус содазе, алят тем быть макса и соньке дяланза. И содазе, сон сайс шкайт ширде, и туй шкайте. Сон стеси леден ярцам адемеле, каязин лангстан за ланган щамунзан, севес нардама и карксазе перевканза. Тя дамели каяш штама кедьганя сведь, и кармай стонов нинзан пильксна штама, и нарнима перевкан за карксов нардамаса. Моль Симон Петрынь вакс, и се кортай теинза. Азар, тонь мельце штам с моим пильганень? И Иисус каршазан за мерекс. Мезе мон тиян, тя не тонав шарькацак, а сельда шарькацак. Петр кортай теинза. Мы зярдан готонав штасайт моим пильганень. Иисус каршазан за мерекс. Когда авшта сайне, эста афулят монникс. Симон Петр кортай теинза. Азар, эста афантик пильганень, но кеднинге и презинга штайт. Иисус мерекс теинза. Штафти, и ревих тянтик пильган за штамс. Ся смесон стаданга марникару. Тиняру втада, антик авсембе. Иисус содазе смиинз, и ся сазазе. А всем бы тиняру тогда. А мы зярда штазин симпильксен, и щазин есть щамунзен, эсты так гозась, и мерькстеест. Шарькадесть, мезимон тиен тиен. Тинь мон лемни самась тон автыкс и азаркс, и видеста корта тогда, со смес авкукс мон стаман. Стане, когда мон азарс и тон автыс, штайне тинь пильгантень, эсты тиенть кайрявиш такшнемс в кевкень пильгт. Мон тен тиене тиент нефтеманди, тинга тиле де тяфта, кода мон тиен тиент. Видеста кортан тиент. Покадись, а вся до отю азран скоряс. Кучвска, а вся до отю кучиен скоряс. Тинь павазу втада, кода тянь содасасть и тянь корява тиентяда. Йоткстан та всем бынь колга кортан. Мон содасайня, конатнень кочкайня. Ансек пешка дева за сёрматкс. Мартан кшида ярцайс, кепа дезя ланга зан кочкарянц. Тень азан ца тени, улем дан за ингаля. И тяфта, мазярда аз в спешкади, кема тада, тем онан. Видеста кортан тейнт, кие васьвцы сень, кинь мон кучса, се монь васьвцамань. А кие монь васьвцамань, васьвцы монь кучиезень. Тень азам дамели Иисус прасризвс. И пан жизе потманц. Видеста кортан тейнт. Йоткстант в кесьми самань мунь. Эста тонав нинзе, варжак снисть в кевкен лангс, абанг снисть, кин колга сон кортай. А тонав нинзен йоткста в кесь, конань кельгази Иисус, озав или Иисус вакса. Симон Петр, кеца сурса неф нестеинзе, кизев телези Иисус, кин колга сон кортась. Се лапыць Иисус тмештенсты и кизевтезе. Азыр, се кие. Иисус каршызан замерекс. Се, киндимак сашаваня тинавсев кши сускамть. И навази сускамть, и венептезе Симон Искариотен тёрансты, и уданди. И те кши сускамть севам дамеле, и удань потмы сувась сатанась. Эсты Иисус мерекс и удати. Мезе сарксят тиемс, тикни куракане. Но озав не йоткста кива каши шарькаде, мезенди сон тень азазе. Иудань кецы тыльтмарстен ярмакне, ся сконат кунатарсесть. Иисус улема кортай тейнза. Рамак мезе тейни кэреви очижит йотавтамс. Али, мезе вы кьяван ташуфненди. Кши суском цевам дамеле, Иуда эстаки глисс, а уль све. Иудань лисим дамеле, Иисус меркс. Течи, нефтеви ломанен цёрат отюшиц. Шкайтка отюшиц нефтеви сонесанза. Кады шкайт отюшиц нефтеви сонесанза, Эстэшкайска нефцы эссэн зэцёран со тюшынц. И курык нефцы соню тюшынц. Идня. Афламыс не те нюлем смартант. Кармата дамунь вешэндэман. Анцек куда не мерген еврейхненди, тяфта тень ткэтя не кортан. Ков мон молян, тень то зав молев тяда. Мон максан тень от кошардам вал. Кельгады в кевкень. Куда мон кельгадязь тень, стане кельгады в кевкень. Улендерей йоткснт в кевкенди кельгама, тень коряс семба кармах цодамант. Тинь мон тонав нейне. Симон Петр пышкец теензе. Азыр, ков тон туят? Иисус каршызын замерекс. Ков мон туян, тон тень афмолеват мельган, а сельде туят мельган. Петр пышкец теензе. Азыр, мес мон афмолеван мельгат тени. Мон ваймызин пуца тон нинксат. Иисус каршызын замерекс. Ваймызин пуцак мон нинксан? Видеста кортан тейт. Атякш сэвкенери моразевамс, куда тон колмакст потат мон ездан.